Не высказываясь о человеческих качествах лиц, получивших отличие, Святой Престол заявил, что ректор Лаплаты не выполнил приказа властей епархии об отсрочке церемонии. Но Мунсенмен не стал отчаиваться. Кампания, начатая в 85 году Иоанном Павлом II против проводников теологии освобождения, только укрепила его в мысли навести мосты между движением и Ватиканом. Его упорство было вознаграждено. 6 декабря 1985 года папа официально принял у себя участников конференции «Аллае», собравшихся в Риме под руководством Хосе Мария Чавеса, Пак Бохи и Антонио Бетанкура. В состав делегации входили многие бывшие главы государств и правительств Латинской Америки. Жан-Пьер Габриэль, пресс-атташе конференции, даже сумел сфотографироваться с его святейшеством. Полезность Мунсенмена и в том, что он предоставляет для антикоммунистической борьбы неутомимых и хорошо подготовленных активистов. Том Уорд, Билл Лей, Дон Феферман, Нил Саланен и большинство политических лидеров движения окончили Мунистский университет Баритаун под Нью-Йорком, где они освоили дело в совершенстве. Затем семья предоставила им стипендию для получения звания доктора теологии в крупном протестантском университете. Их работоспособность, выносливость и умение до минимума сократить сон стали легендарными в антикоммунистических кругах. Жан-Пьер Габриэль рассказал мне, как члены церкви, участвующие в крупных конференциях, организуют свое время. Обычно мы работаем до часу ночи и встаем в 5 утра. И все же находим время для молитвы. В самые важные моменты мы соблюдаем традицию молитвенной цепочки. По очереди, пока другие спят, один из нас бодрствует и молится. Полезен, некоторые считают незаменимым Мун, и потому что ни один другой западный миллиардер, ни одна транснациональная компания не желает вкладывать ежегодно сотни миллионов долларов только в антикоммунистическую борьбу. Барон де Кергаль выражает чувство союзников нового мессии. Если бы вместо того, чтобы тратить целое состояние на себя и на своих близких, господин Рокфеллер раскошелился на нашу борьбу, я сказал бы «Спасибо, господин Рокфеллер». Если бы папа сделал то же, я сказал бы «Спасибо, папа». Сегодня я говорю «Спасибо, господин Мун». Опасный серфинг на волне Рейгана. Сила и слабость Мунистской организации полностью отражены в этом выражении. Настоящие лидеры антикоммунизма всегда будут носить имена Нельсона, Банкера, Ханта, Дюпона, Денемура, Меллона, Скейфа, Рокфеллера, Стандарт Ойл или ИТТ. И католическая иерархия может еще эффективно противостоять распространению революционных идей. Путь Мунсенмену к могуществу и славе открыла временная слабость этих столпов защиты капиталистического и христианского Запада. Второй Ватиканский собор и появление теологии освобождения сыграли ему на руку. Он сумел примирить религию и традицию, идею Бога и экономический либерализм, христианскую веру и защиту социального статус-кво. В Латинской Америке он завоевал симпатию интегристов и традиционалистов, весьма многочисленных среди военных, находящихся у власти. Американское отступление 70-х годов подготовило почву для движения единения. Каждый раз, когда низвергался очередной символ могущества Соединенных Штатов, только отец и его дети вставали в последнее консервативное каре, чтобы заклеймить виновников декаданса. Уотергейтский кризис, отставка Ричарда Никсона, поражение во Вьетнаме, реорганизация ЦРУ, кубинская интервенция в Анголе, проект Джимми Картера вывести войска из Кореи, победа сандинистов и сальвадорская революция – вот те возможности, которые церковь не упустила, чтобы повысить свое значение в глазах консервативного движения. С 80-го года Мунсенмен летит на гребне волны Рейгана, завидное, но опасное положение. Прежде всего потому, что среди рейгановских правых появились нестройные голоса, нарушившие хор восхвалений «Вашингтон Таймс» и его счастливых владельцев. Пол Вейрич, один из главных лидеров новых религиозных правых, вместе с Ричардом Вигери, повторяют везде где возможно, что опасно сотрудничать на этом уровне с организацией, о чьих истинных целях ничего не известно. Те же слова доносятся и со стороны Ральфа Рида, бывшего президента College Republican National Committee, основного течения среди студентов-консерваторов в Соединенных Штатах Америки.